Глава 32. Фатима Мирзоева была оживлена и почти счастлива. Она все еще находилась под впечатлением вчерашней встречи. Когда в лагерь прибыли гости, она во все глаза смотрела на идущего впереди Абдулу Магомаева. Смотрела не как женщина, чеченки не имеют привычку глазеть на мужчин, как это делают русские женщины, и уж тем более не могут кокетничать с ними, набиваясь на знакомство, потому что любовные интрижки для них после замужества исключены. Впрочем, до женитьбы тоже. Судьбу чеченской женщины решает мужчина, вначале отец, потом муж. А если нет мужа, отца или старшего брата, которые могут ее защитить, то мужчина, которому она принадлежит. Фатима не могла смотреть на Абдулу как на мужчину, потому что не смела даже мечтать, что он обратит на нее внимание. Она смотрела на Абдулу Магомаева как на героя, о котором знала и говорила вся Чечня. Она знала, что Абдулла был командиром и убил много русских, а теперь собрал их здесь, в этом лагере, за что она была ему благодарна. Потому что благодаря этому вырвалась оттуда, где ей было очень плохо. Здесь ей было гораздо лучше. Здесь она была равной среди равных, ее не унижали, не заставляли выполнять самую черную работу, не понукали, не били и не насиловали, как это было в доме приютившего ее после гибели мужа дальнего родственника. Здесь с ней обращались так, как, может быть, никогда до того не обращались. И она смогла это оценить. Когда с затравленным, битым-перебитым жизнью человеком начинают разговаривать по-человечески, он, как та бездомная, пригретая добрыми людьми собака, из благодарности готов жизнь положить за новых своих хозяев. И таких, как Фатима, лишившихся мужской защиты чеченок, здесь было много. Для них это точно был пионерлагерь, пусть и с сильным военно-патриотическим уклоном. Собранные из далеких горных аулов, куда редко кто из посторонних забредает, где ничего не происходит, все разговоры давно переговорены и все события наперед известны, они жадно делились впечатлениями, впитывая рассказы про непохожую на ту, какой они жили жизнь. Для них лагерь стал окном в большой мир, которого они не видели и который не знали. Что будет потом, они не задумывались. Лишь бы было хорошо сейчас. Когда Абдулла Магомаев, остановившись, выбрал ее из многих других и заговорил с ней, она не могла поверить своему счастью. До того мужчины с ней почти не общались. Они ей приказывали или ее использовали молча. «Ты откуда?» — она сказала. «У тебя есть муж?» «У нее был муж, бывший русский солдат, принявший ислам, с которым она почти и не жила, потому что сразу после свадьбы он ушел воевать, а чуть позже погиб. И еще у нее был ребенок, сын, которого она носила под сердцем и выкинула, когда русские вертолеты обстреляли аул, ее засыпало обломками дома. Ее спасли, но она осталась хромой и бесплодной. У нее был муж и был ребенок, а теперь не осталось никого, совсем. Ее отец и братья погибли еще раньше, на той первой войне». Обо всем этом она рассказала Абдуле и чуть не расплакалась. «Когда мы победим, у тебя будет все», — пообещал Абдулла ей и всем. «Мы обязательно победим». И она ему поверила, и все поверили, потому что он был мужчиной, был их командиром и был героем. «Они победят, и у нее будет похожий на ее командира муж, будет свой дом и будет сын, или даже несколько сыновей. Потому что, когда есть деньги, говорят, можно вылечить любую болезнь. У нее будет все очень хорошо, а иначе не стоит жить».